Глава 235.1. Супер-мега-имбовая награда. Идя вместе, Чжан Ян и Сирина медленно вошли внутрь крепости Тукула. Рога войны протрубили. Убейте всех, кто стоял на страже тел. Убейте всех тех, кто воспользовался этой войной. Убейте всех врагов. Тела игроков одинокого пустынного дыма постоянно возрождались, когда этот дуэт проходил мимо них. Все они вступали в революционную армию. Их численность взлетела до небес. 500, 900, 1700. Гордость уничтожена. Доминаторы уничтожены. Банда топора уничтожена. Когда эта армия покинула крепость, все три вражеские гильдии были полностью уничтожены. Половина из них были отправлены в тюрьму принцессы Сирины, другая же были уничтожены членами одинокого пустынного дыма. Таким образом, павшие игроки возрождались и вступали в их ряды. Их число превысило отметку в 10 тысяч игроков. Наблюдая за своими врагами, порванными на кусочки, Чжан Ян призвал Златоухого короля медведей и, оседлав его, закричал во все горло: «Я вернулся, сучки!» Все смеялись над его действиями. С системой, неоднократно объявляющей координаты Чжан Яна, он направился прямиком к городу. Наконец-то пошли слухи о том, что рядом с Чжан Яном была какая-то таинственная женщина, убивающая всех, кого он только встречал. Поначалу игроки не верили, что может существовать настолько сильный персонаж. Однако, когда в интернет попали записи, на которых Сирина уничтожает тысячи игроков, этот слух стал распространяться словно лесной пожар. Какая разрушительная мощь! Те, кто все еще имел намерение обезглавить Чжан Яна, наконец-то задумались. Они должны были бы подумать, а смогут ли справиться с этой девушкой, окутанной тайной. Были и другие игроки из тех, которые не доверяют никому и ничему, кроме своих собственных глаз. Они безропотно следовали позади большой армии одинокого пустынного дыма. Такие игроки могли в это поверить, только если бы увидели все собственными глазами. Им повезло. Рассеянные и амбициозные игроки пришли, пытаясь убить Чжан Яна. Некоторые небольшие гильдии, вроде графов Розы и Буйства Дракона, желая мгновенной славы, тоже начали сражаться с Чжан Яном. Разумеется, что было вполне естественно, они были уничтожены в тот момент, как Сирина яростно подняла меч жизни и смерти, стирая их в пух и прах. Игроки, шедшие вместе с армией, посмотрев этот фильм, пришли в восторг. Однако, если бы в их головах было бы хотя бы чуть-чутик, они с легкостью догадались бы, что Сирина не была игроком. Подумайте об этом. Чжан Ян был обвинен в убийстве принцессы, был отдан приказ о его убийстве. И все же, приложив невероятные усилия, ему удалось поменяться ролями с охотниками всего лишь с одной этой девушкой. Как же это было круто! 30 лет река текла на запад, спустя 30 лет вода вернется на восток. После столь серьезного преследования, все повернулось к Чжан Яну, и теперь ему повезло больше всего. Черт, хотел бы я стать зятем короля. Только подумайте об этом, ребята. Если бы я мог провести свою жену в подземелье или на какую-нибудь войну вместе с нами, мы были бы непобедимы, — сказал толстый Хань. Толстый бро, с таким телом, как ты можешь стать мужем принцессы? Где бы тогда замку белого нефрита пришлось прятать свое лицо? Если кто-то хочет стать мужем принцессу, у него должно быть, по крайней мере, красивое лицо, как у меня, — сказал бесконечный звездный свет, пытаясь привлечь внимание к себе. Им удалось вернуть Сирену в город спустя всего 3 часа. К тому времени число игроков, следующих за Чжан Яном, превысило отметку в 8 миллионов, а может быть, даже в 10 миллионов. Если бы в игре можно было поставить мировой рекорд Гиннесса по количеству зрителей, то он бы принадлежал ему. Когда они прошли через вход в замок, 12 элитных солдат, охраняющих его, увидев Чжан Яна, сразу же обнажили свои мечи. Окружив Чжан Яна, один из них крикнул: «Ты убийца, сдавайся!» «Какая дерзость!» — прокричала Сирина, спускаясь с медведя. «Отойдите, немедля!» — взревела она. «Вы же!» Когда солдаты увидели Сирену, они были сбиты с толку, не зная, что делать дальше. «В присутствии королевской особы, почему вы не преклонились?» Сирена больше не была такой яростной, как раньше. Скорее всего, она была словно начальник, общающийся со своими солдатами. В любом случае, ей удалось поселить семя страха и сомнения в сердцах солдат. «Моя принцесса, мы слышали, что вы уп», — заговорил дрожащим голосом один из солдат. «Хм, это не ваше дело, отойдите, все вы», — сказала принцесса Сирина, вытянув свои светлые руки, указывая НПЦ, чтобы они отступили со своей атакующей позиции, как истинная дворянка. Да, принцесса, все солдаты ушли, позволяя группе идти дальше. С Сириной, ведущей их вперед, больше на пути им ничего не мешало, пока они не дошли до королевских палат в замке Белого Нефрита. На этот раз только самой Сирине и Чжан Яну было разрешено войти в палаты. Бум! Двери открылись по ее зову, оба человека экстравагантно вошли внутрь. Слуги и солдаты по пути становились на колени, приветствуя свою принцессу. Королевская палата Света Зари. Этот зал был запретными для других покоями короля, несмотря на то, что он имел почти одинаковую структуру с королевскими палатами Звезды и Луны. Этот зал был намного больше и роскошнее. Высокие колонны зала были настолько велики, что, по оценкам, высотой были не меньше нескольких сотен метров. Эти колонны могли лишь выражать гордость, честь, господствующую власть граждан. Отец. В тот момент принцесса Сирина вошла в зал, шагнув вперед, она преклонилась перед пожилым королем, восседавшим на троне. Дирик, король королевства Белого Нефрита, вознесенный, гуманоид, уровень, ХП, защита. Король Дирик был явно шокирован, на его измученном лице появилось детское удивление. Быстро поднявшись на ноги, он тихо сказал: «Сирина, ты, отец, я не умерла, я жива», — сказал Сирина с улыбкой на лице. 3 года назад я попала в ловушку и была заключена в тюрьму нежитью. Этот герой спас меня. Принцесса до меня была самозванкой, использовавшей половину моей души, чтобы выдать себя за меня. Это правда?» — сказал Дирик. Голос его дрожал от сомнения. Некоторое время подумав, он сказал: «Пошли за мной в твою комнату. Я хочу увидеть истинную форму проклятой нежити собственными глазами». Глава 235.2. Супер-мега-имбовая награда. Король и принцесса направились в палаты, за ними следовали охранники и слуги. Эта толпа прибыла к королевским палатам Звезды и Луны. В центре зала стоял огромный нефритовый гроб. На вершине гроба лежали свежие цветы, которые сохраняли несколько горничных, сейчас быстро встающих на колени. Всего было 12 служанок, одетых в белую красивую униформу горничных. «Мой король, принцесса, слуги», — поднявшись на ноги, почтительно поклонились своему королю. Однако, когда их глаза наткнулись на принцессу Сирену, стоящую рядом с ним, они задрожали. Смятение, недоумение, шок – вот, что наполнило их лица. Дирик, вытянув руки, сделал жест: «Откройте гроб». 4 стража быстро подошли к гробу, после чего каждый из них схватился с угол. С одновременным рывком они подняли крышку. Перед всеми предстал высушенный, сморщенный скелет. Лицо было так сильно искажено, что у трупа и настоящей принцессы Сирены не было никаких общих черт. «Без моей души эта жалкая нежить больше не могла поддерживать иллюзию», — сказала Сирена. «О, мое дитя, мое драгоценное дитя, я так счастлив, что ты в безопасности». Король обнял принцессу так крепко, как только мог. Слезы полились из его старых, уставших глаз. Стоя сбоку, Чжан Ян несколько раз постучал сапогом, думая: «Старый пердун, пришло время для моей награды. Хотя бы отмени приказ об убийстве и верни мне мой магазинчик». К счастью, прошло всего несколько минут, прежде чем король Дирик, повернувшись к Чжан Яну, похвалил его: «Молодой воин, вы спасли мою единственную дочь. Вы также раскрыли и сорвали крупный заговор и спасли все королевство. Теперь вы, герой, я должен щедро вас вознаградить. Давно пора, старый пердун. Динь, вы завершили квест «Возвращение в замок Белого Нефрита». Вы получаете 1000000 очков опыта. Динь, квест, связанный с главной историей «Заговор нежити», завершен. Оценивание. Динь, оценка выполнения квеста: «Идеально». Динь, вы получаете награду «Уровень плюс 5, очко навыков, плюс 1». Динь, вы получаете награду «Нечеткая книга навыков приручения зверя». Динь, король снял все обвинения, выдвинутые против вас. Вы восстановили все полномочия в замке Белого Нефрита, которые ранее были отняты. Ваша репутация в королевстве Белого Нефрита достигла уровня почтения. Серверное объявление. Королевство Белого Нефрита отменило приказ об убийстве игрока Чжан Юй. Серверное объявление. Игрок Чжан Юй выполнил квест, связанный с главной историей «Заговор нежити». Его достижение будет запечатлено на доске достижений. Серверное объявление. Война нежити будет запущена в следующем месяце. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт. Канал объявления Чжан Яна постоянно мигал новыми уведомлениями, пока, наконец, все это не прекратилось. Читая все это, он был ошеломлен. Нечеткая книга навыков. Колени Чжан Яна ослабли от такой внезапной новости. Он чувствовал, что ему дали огромный пирог. Горячий, вкусный, роскошный клубничный ревень. Такой, который ты никогда не устанешь есть. В год Эсмерцли книги навыков делились на два типа. Обычные книги навыков и нечеткие книги навыков. Излишне было говорить, что нечеткие книги навыков предоставляли потрясающий мегаимбовый навык. Тем не менее, в то же время, они обучали самому обычному, чрезвычайно распространенному навыку, вроде регенерации или силового удара. Эти типы навыков были основными для соответствующих классов. В основном, чтобы обучиться навыку из книги, нужно соответствовать определенному классовому требованию. Тем не менее, нечеткая книга навыков полностью игнорировала это требование. Игрок любого класса мог выучить навык из этой книги. Из-за этого будут случаи, когда воины будут использовать магические заклинания, а заклинатели – невидимость. Тем не менее, нечеткую книгу навыков было, что и не странно, крайне тяжело получить. На самом деле, в его предыдущей жизни, после того, как год Эсмерцли просуществовало уже 5 лет, согласно статистическим данным из 5-летнего обзора игры, во всем мире упало всего лишь 127 нечетких книг навыков. Редкость таких книг навыков было просто не измерить. Таким образом, поскольку нечеткие книги навыков могли обучить лишь базовым классовым навыкам, у них были как преимущества, так и недостатки. Например, если бы воин выучил навык ворона падения теней, это только дало бы воину дополнительный атакующий навык. Однако, что делать, если воину удастся выучить навык невидимости? Это будет уже совсем другая история. Навык приручения зверя был основным навыком охотника. С ним охотник мог поймать дикого зверя и приручить его, сделав своим питомцем. Они также могут использовать этот навык, чтобы использовать своего ездового питомца, как обычного. Теперь, когда Чжан Ян получил этот навык, его ездовой питомец сможет оставаться на поле боя в качестве обычного питомца, вместо боевого или обычного маунта. На самом деле, его питомец будет похож на питомца охотника, сражаясь вместе с ним в подземельях, на боевой арене и даже в подземельях закрытого типа. Это частично превратит его в охотника. Быстро вынув книгу навыков, он увидел вещь, которую никогда не получал в своей прошлой жизни. Укрощение зверя, нечеткая книга навыков, использование, обучает навыку укрощения зверя, требуемый уровень, 10 привязан. Без всяких колебаний, Чжан Ян, приложив книгу к груди, изучил навык. Укрощение зверя захватывает дикого зверя, становящегося вашим питомцем, позволяет боевым маунтам быть призванными в качестве питомцев. Во время захвата зверя, вы должны полностью заполучить агрозверя, иначе захват потерпит неудачу. Вы не можете захватить любого зверя, который выше вашего текущего уровня. Вы можете призвать только одного питомца за раз. Время каста – 30 секунд. Чжан Ян, достав поводья Златоухого короля медведей, призвал его. Спустя 2 секунды толстый белый медведь появился рядом с Чжан Яном, лениво улегшись на пол. Он почесал свой подбородок когтями и даже зевнул. Если боевой маунт не оседлан в течение 2 секунд, он мгновенно исчезает. Теперь, когда он получил этот навык, маунт не исчез. Чжан Ян расплылся в широкой улыбке. Несмотря на то, что квест главной истории вызвал у него столько проблем, награда определенно того стоила. «Эй, Нуба-танк, что там с наградой?» Нетерпеливая маленькая Вэй-Янер, увидев все серверные объявления, быстро бросилась к Чжан Яну, чтобы спросить его. «Хе-хе, плюс 5 уровней, 1 очко навыков и нечеткая книга навыков». Глава 236.1. Наем услуг. Дополнительные 5 уровней. Вау, тупой Юй. Это означает, что ты сейчас должен быть на 60 уровне. Что такое нечеткая книга навыков? Чжан Ян скинул информацию в групповой канал, поэтому остальная часть группы поспешила изучить все это дело. Он объяснил особенность только что изученного им навыка, вся команда была поражена его описанием. Чтобы персонаж, не являющийся охотником, мог использовать приручение зверя, это делало Чжан Яна танком, одновременно наполовину являющегося охотником. «Воин, пожалуйста, возвращайтесь. Я лично вознагражу вас в будущем», сказала принцесса Сирина с лучезарной улыбкой, украшающей ее лицо. Манера и речь принцессы, когда она обращалась к Чжан Яну, казались более чем дружелюбными. «Динь, ваши отношения с принцессой Сирины теперь на уровне хорошие». Чжан Ян чуть не пошатнулся от удивления. Отношения и репутация – это две совершенно разные системы. Только НПЦ, обладающие хорошим и мощным искусственным интеллектом, вроде принцессы Сирены, могли установить систему отношений с игроком. Однако истинное предназначение этой системы было неизвестно. Тем не менее в том, что теперь у него были хорошие отношения с принцессой Сиреной, не могло быть ничего плохого. Сейчас, когда Чжан Ян наконец-то завершил этот квест и получил причитающиеся ему награды, у него больше не было причин оставаться во дворце. Отсалютовав так, как это делают авантюристы, он сказал: «Мой король, моя принцесса, Чжан Юй вынужден вас покинуть». Когда он вышел за пределы дворца, то увидел, что члены его одинокого пустынного дыма заняли весь двор. Увидев эти 10 тысяч человек, толпящихся и теснящихся, словно сардины в банке, Чжан Ян не мог не почувствовать себя польщенным. Все игроки подняли свое оружие к небу, приветствуя его. Они сражались, словно единое целое, выступив против всех игроков китайского сервера, собравшихся воедино против них, желая уничтожить Чжан Яна и став их врагами, и все равно сумели помочь Чжан Яну достичь его цели и завершить этот квест. Это достижение действительно было достойно того, чтобы его праздновать. Чжан Ян, вытащив свой боевой топор из зуба дракона, также подняв его к небу, закричал: «Начиная с этого дня, мы, гильдия «Одинокий пустынный дым», объявляем войну гильдиям. Доминаторы, гордости банда топора, покуда они не покинут этот город, мы не успокоимся. За честь, за честь». Сотня выстрелов, бесконечный звездный свет и остальная часть банды привела свои собственные команды, чтобы начать нападение на их врагов. Все они сформировали свои атакующие группы, в каждой из которых состояло, минимум, по сотне человек, после чего они вывели их из города, начав охоту за головами членов вышеупомянутых гильдий. Пока все это происходило, скромный джентльмен продолжал пребывать в тюремном заключении. Он вышел из игры, чтобы пойти пообедать, когда узнал об этих новостях по телефону. Из-за того, что большинство членов гильдии доминаторов сейчас находились в тюрьме, а остальные игроки, оставшись без лидера, к тому же еще и разбросанные по всем локациям, они не могли выдержать атаки, полные ярости и злости, игроков из одинокого пустынного дыма. Большинство из них были убиты так много раз, что уже просто боялись воскрешаться, в конечном итоге приняв решение попросту выйти из игры до лучших времен. Из-за постоянно растущего давления и стресса, оказываемого на них вследствие начала этой охоты, большинство игроков, ставших жертвами, приняли решение покинуть гильдию. Наблюдая за столь неблагоприятным развитием событий, скромный джентльмен был сильно озабочен этим. Чтобы поскорее со всем этим разобраться, он потратил весь день и целую ночь, просидев в тюрьме, стараясь как можно быстрее избавиться от тюремного срока. Он даже не испугался пожертвовать своим сном. Однако даже после всех усилий, приложенных им, к тому моменту, как скромный джентльмен был освобожден из тюрьмы, доминаторы уже потеряли, по крайней мере, 10% членов гильдии. Действуя безжалостно, одинокий пустынный дым не проявлял никакой пощады, не желая даже чуть-чуть замедлиться. Багровая ярость и небесная высь присоединились к этой борьбе, приняв участие в нападении на доминаторов. Всего за 5 дней доминаторы, банда топоров и гордость понесли большие потери. Все они спрятались за городскими стенами, отказываясь покидать их пределы, чтобы пойти поднимать уровни. В результате чего многие игроки этих гильдий решили просто отказаться от членства в них, поскольку не могли справиться со столь серьезным стрессом и давлением. Теперь, когда ситуация приняла настолько серьезный оборот, скромный джентльмен, поняв, что сопротивление бесполезно и отказавшись от него, был вынужден поступить правильно. Отбросив свое эго, он обратился к Чжан Яну с просьбой о прощении. Чжан Ян согласился простить этого человека, но только при одном условии. Скромный джентльмен должен был преклонить свои колени и стоять так перед маленьким магазинчиком товаров в течение 24 часов. Чжан Ян поставил такое условие, желая пошутить над ним. Он знал, что такой человек, как скромный джентльмен, никогда не сможет согласиться и принять такое унижение. Однако, несмотря ни на что, скромный джентльмен сделал невозможное. Он направился к магазинчику и, уронив лицо в землю, простоял на коленях целый день. В отличие от него, Чжан Ян был человеком своего слова. Теперь, когда скромный джентльмен сжег последний мост, Чжан Ян выполнил его пожелание, отозвав свои войска назад, сделав объявление о временном прекращении нападения на доминаторов. Однако ситуация стала развиваться по совершенному иному пути. Теперь, когда уничижительный поступок скромного джентльмена стал известен всему миру, гильдия доминаторов утратила свой прежний авторитет. Из гильдии стало уходить еще больше игроков, поскольку они верили, что у гильдии не может быть никакого будущего под руководством такого бесхребетного ублюдка. Возник небольшой внутренний конфликт, из-за которого гильдия потеряла нескольких элитных игроков. Таким образом, доминаторы потеряли большую часть своей былой мощи и были исключены из рейтинга самых сильных гильдий в замке Белого Нефрита. Несмотря на то, что у них все еще были свои стандарты, они уже потеряли уважение. Моральный дух упал ниже некуда. Что касается гордости и банды топора, то они придерживались использования своих собственных методов. Даже если они не могли сражаться, они все равно могли спрятаться. Обе гильдии мигрировали в город Дикоева и город Багровых Небес, чтобы уменьшить давление, оказываемое на них со стороны одинокого пустынного дыма. В то же время, в реальном мире начала подниматься шумиха. Игроки на форумах стали спорить по этому поводу. Некоторые считали, что эти три гильдии заслужили к себе такое обращение. Они пожинали то, что посеяли, ничего более. Начнем с того, почему эти гильдии стали охранять трупы игроков из одинокого пустынного дыма. Тогда почему они не чувствовали никаких угрызений совести и раскаяния, когда уничтожали игроков, которых значительно превосходили в силе? Они должны были четко осознавать и понимать, во что ввязываются, когда решили объявить войну одинокому пустынному дыму. Они должны были знать, что может случиться с ними, если они проиграют. В противовес им, другие игроки отмечали, что действия одинокого пустынного дыма были немного чрезмерными. Конфликты между гильдиями – это обычное дело. Небольшие стычки между гильдиями были слишком распространены, чтобы вообще обращать на них внимание. Однако одинокий пустынный дым выгнал целых две гильдии вон из города. Это было уже слишком, независимо от того, как вы смотрите на вещи. В целом, комментаторы на форуме согласились с одной вещью. Был достигнут консенсус относительно подлинной силы одинокого пустынного дыма и ее последствий. Они прекрасно себя зарекомендовали, чуть ли не спровоцировав роспуск мощной, авторитетной и влиятельной гильдии, которая оставила свой след во многих играх в прошлом. Из-за этого подвига, гильдии «Одинокий пустынный дым» был присвоен статус вершины пищевой цепи. Какая огромная мощь! Глава 236.2. Наем услуг. Как человек, отвечающий за связь со сторонними организациями, сотня выстрелов сейчас получал множество запросов и предложений на спонсорство со стороны различных компаний. По этой причине, Ханинь Сюэ была весьма довольна собой, поскольку она была той самой, кто первой сумел найти эту гильдию. Теперь, когда Чжан Ян получил дополнительные 5 уровней, он сумел обогнать Ханинь Сюэ, став самым высокоуровневым игроком во всем Китае. Сменив свое прошлое снаряжение на новенькие желто-золотые предметы 60 уровня, вроде кольца бушующего пламени и мистического отражателя, он получил серьезный толчок в развитии своих характеристик. ХП 24090 сила, 730 защита, 1000 поглощение урона, 988 атака оружием, 1929238, x1.05% на 60 уровне он изучил новый навык, который назывался раскалывающее убийство. Раскалывающее убийство – попытка убийства цели. Навык можно использовать только на цели, у которой меньше 20% жизни от максимального показателя здоровья. Требуется 20 очков ярости. Наносит цели 100% физического урона от атаки в ближнем бою. Каждое дополнительное очко ярости будет преобразовано в дополнительные 3% урона за очко ярости. Этот навык полностью игнорирует показатель защиты. От навыка невозможно уклониться или заблокировать его. Требуется оружие ближнего боя. Стоимость. Потребляет все накопленные очки ярости. Кулдаун. 15 секунд. Если вы активировали этот навык, когда у вас было 100 очков ярости, максимальное значение, в общей сложности вы могли нанести 340% физического урона. Такое количество урона было действительно разрушительным. Однако этот навык было не очень эффективно использовать в бою против боссов. Причина заключалась в том, что силовой удар также требовал 20 очков ярости за удар. Если же будет использованы все очки ярости, то каждое дополнительное очко ярости нанесет лишь 3,4% физического урона ближнего боя, что было намного слабее, чем горизонтальный удар с 10% очков ярости или раскалывающий торнадо 10 уровня, который стоил всего лишь 8% очков ярости. Однако, если целью был какой-нибудь игрок, то это было совсем другое дело, поскольку этот навык можно было использовать только и только тогда, когда показатель здоровья цели был ниже 20%, в таком случае у игрока будет не больше 1600 единиц здоровья. Поскольку большинство игроков, не являющихся танками, имеют 8000 единиц здоровья максимум, этот навык может раскрыть весь свой потенциал, только когда игра немного повзрослеет. К тому времени, среднестатистические игроки достигнут уже более высоких уровней и будет обладать большим показателем жизни. Тогда этот навык можно будет использовать, чтобы гарантировать некоторые убийства. Когда все остальные навыки будут использованы и уйдут в откат, этот навык станет хорошей значительной бонусной атакой. Навык, от которого невозможно увернуться, заблокировать, который к тому же игнорирует всю защиту. Тем не менее у Чжан Яна был орлиный взгляд, что было подобно тому, как добавлять соль в море. На данный момент для Чжан Яна этот навык был не очень-то и полезен. Однако более слабым игрокам, танку нужно постоянно агрить на себя босса. Постоянное получение урона в целом сможет обеспечить почти бесконечный запас очков ярости. Поскольку этот навык способен полностью игнорировать весь показатель защиты противника, более слабые игроки, снаряжение которых также более низкого уровня, смогут использовать его, чтобы нанести дополнительный урон боссу и хорошо удерживать агро на себе. В течение нескольких дней гринда, Чжан Ян всегда держал своего короля-медведей призванным, когда находился в боях. Поскольку питомцам требовалось намного меньше очков опыта, чтобы получить новый уровень по сравнению с игроками, Снежок набирал уровни быстрее, чем раньше. Благодаря тому, что Чжан Ян собирал монстров по всему полю боя, чтобы убивать их целыми группами вместо того, чтобы сталкиваться с ними один на один, Снежок, наконец, достиг того же уровня, что и его хозяин, 60-го. К этому времени Снежок не получил никаких новых навыков. Чжан Ян должен был посетить аукцион, чтобы купить две книги навыков питомцев. Уже исходя из названия, становилось понятно, что эти книги навыков были предназначены специально для питомцев. Изначально, Снежок был вообще-то ездовым маунтом, а не питомцем, и по этой причине не мог обучаться навыкам таким образом, но когда Чжан Ян изучил навык приручения зверя, Снежок стал считаться как ездовым маунтом, так и обычным питомцем. Ледяная форма, пассивный, всякий раз, когда вы получаете урон от холода, он уменьшается на 90%. Дикое восстановление конвертирует 10 очков концентрации в 5% восстановления жизни в секунду. Длительность 10 секунд, кулдаун 2 минуты. Навык дикого восстановления был крайне распространенным и обошелся Чжан Яну во всего лишь 20 золотых монет. С другой стороны, ледяная форма была такой дорогой, что пиздец. Чтобы купить эту чертову книгу навыков, Чжан Яну пришлось потратить целых 20 тысяч золотых монет. Однако, прочитав описание навыка, Чжан Ян почувствовал, что он стоил своих денег. На 60-м уровне, Златоухий король медведей стал действительно могучим зверем. Разницу между питомцами и игроками заключалась в том, что питомцам не требуется никакого снаряжения, чтобы улучшить свои характеристики. Их мощь и сила соответствует их уровню. Если уровень идет вверх, то и характеристики тоже. Прирост статов полностью зависит от их редкости. Златоухий король медведей, желто-золотой, боевой маунт, уровень 60 хп, 16-800 защита, 1-200 атака, 3-692-3-892, интервал атаки, 3 секунды, ДПС, 1-264, после того, как Чжан Ян получил навык приручения зверя, медведь получил характеристику защиты. Тем не менее, защита будет активна только тогда, когда он будет призван в качестве питомца, а не боевого маунта. Смешной и забавный Мишка фактически превзошел своего хозяина, как с точки зрения атакующих способностей, так и защитных. Прямо сейчас у медведя было два режима. Один – режим маунта. В этом режиме общей жизни, дикий рывок и атака когтями являются единственным доступными навыками, которые можно использовать. Однако, если он был призван в качестве питомца, то мог использовать дикий рывок, атаку когтями, дикое восстановление и ледяную форму. На сегодняшний день, 24 октября, Большинство игроков уже переступили через порог 50 уровня. Запасы прочных железных слитков Чжан Яна были распроданы. В среднем, каждый прочный железный слиток продавался приблизительно за 13 золотых монет за штуку. Все 17 тысяч стаков прочных железных слитков были проданы в общей сложности за 44 миллиона 200 тысяч золотых монет. Текущий курс обмена составлял 1 к 3, что позволяло конвертировать эту и так огромную сумму в целых 130 миллионов долларов. Это число превысило прогноз Чжан Яна на 50 миллионов долларов. Однако зелье огнестойкости 3-го уровня не было таким же распространенным предметом. Такая ситуация поставила Чжан Яна перед огромной дилеммой. Если он приложит свои усилия к приготовлению этих зелий, постепенно он будет смещен с занимаемой лидерской позиции. С другой стороны, если он решит проигнорировать рыночный спрос и сосредоточиться на поднятии уровня, то упустит шанс заработать еще больше денег. Лучший способ решить эту проблему – нанять игрока, способного ему в этом помочь, который должен специализироваться на создании зелий. Но, может ли он найти кого-нибудь, кому сможет доверять? Трудно доверить такое занятие кому-нибудь, поскольку каждый рецепт, который находит и приобретает Чжан Ян, стоит много золотых монет. Столкнувшись с перспективой получения таких высоких прибылей, жадность с легкостью может изменить восприятие человека. Глава 236.3. Наем услуг. Толстый Хань был его выбором номер один, но муторный и скучный процесс приготовления зелий – это проверка терпения. Кто-то, вроде Толстого Ханя, определенно не сможет справиться с подобным заданием. Он думал и думал и, наконец, по прошествии некоторого количества времени, у него появилась идея. Он вышел из игры и взял телефон. «Привет!» – послышался по ту сторону трубки голос Юйли. Голос у нее был уставший. «Это я, Чжан Ян. Как твоя мама?» «Хорошо. Ее перевели в самую лучшую палату. Донор почки уже в пути, а врач сказал, что она сможет провести операцию в течение недели», – взволнованно сказала Юйли. Она, немного хихикнув, сказала: «Итак, я не думаю, что звонишь мне, чтобы справиться о здоровье моей матери. Ты наконец-то принял решение принять мое приглашение в постель?» Его лоб покрылся холодной испариной. «Какая женщина! На самом деле, у меня есть одна идея, которая поможет тебе вернуть деньги, которые ты у меня одолжила. Хаэм, я хочу нанять тебя в качестве моего личного зельевара. В игре я заставлю тебя создавать для меня некоторые зелья. Я буду платить тебе 60 тысяч долларов в месяц в качестве твоей заработной платы. Ты сможешь расплатиться со мной за все свои долги всего лишь за 5 лет, и при этом у тебя еще останутся личные сбережения. Чжан Ян, я сказала, что больше не хочу быть тебе должна. Послушай меня, женщина. Черт возьми, ты забыла, что я продавал зелья какое-то время назад. В ближайшее время у меня появится еще множество различных видов зелий на продажу. У меня не так много свободного времени, чтобы сидеть на своей заднице, о которой все и всюду говорят, создавая эти чертовы зелья. Вот почему я нанимаю тебя на виртуальную каторжную работу. Ты вообще понимаешь ситуацию, женщина? Я смогу зарабатывать миллионы, а то и миллиарды, в то время как все, что будешь получать ты, фиксированную заработную плату. Я практически тебя граблю. Я понимаю. Большое спасибо, Чжан Ян. Юйли некоторое время помолчала, прежде чем, наконец, дала свой ответ. Она понимала намерения Чжан Яна. Он мог бы с легкостью найти других людей, которые вполне могли выполнять такую работу, однако вместо этого, он попросил заняться этим именно ее. Она знала, что Чжан Ян попросту нашел причину, чтобы помочь ей. До тех пор, пока твоя мать полностью не восстановится, тебе лучше оставаться рядом с ней. Ты сможешь вернуться в игру сразу после того, как она будет в порядке. Я помогу тебе повысить уровень алхимического мастерства. О, не могли бы ты переехать в замок Белого Нефрита? Это сэкономит мне много времени при доставке материалов для создания зелий. Хорошо. Чжан Ян повесил трубку. Тяжелый груз, наконец, спал с его плеч. По крайней мере, одна проблема теперь была решена. Ежедневная игровая рутина Чжан Яна представляла собой приготовление зелья и повышение его уровня. Ежедневные рейды на подземелье Земли Ядовитого Огня и Дворец Кентавров были возложены на Бесконечного Звездного Света. У этого молодого человека был потенциал стать еще сильнее. После нескольких дней рейдов и тренировок, он показывал многообещающие навыки и возможности отличного танка. После достижения 60 уровня на получение одного уровня будет, минимум, уходить целых 8 дней. Поскольку Чжан Яну нужно было выкроить некоторое количество времени на создание некоторых зелий, к 1 ноября ему удалось получить всего лишь один уровень. В данный момент топ 10 лучших игроков по уровню был таков: Чжан Юй, хранитель, 61 уровень, маленький снег, священник, 57 уровень, морозная ночь, убийца, 57 уровень, стройный и красивый, повелитель зверей, 57 уровень, дризлер, берсерк, 56 уровень, нарцисс мечты, пиромант, 56 уровень, один удар мечом, хранитель, 55 уровень, бесконечный звездный свет, защитник, 55 уровень, дрейфующий запах, бандит, 54 уровень. В топ лучших игроков по уровню входили 3 танка и 1 целитель. Нормальный игрок был бы ошеломлен, не веря этому. Все ожидали, что какой-нибудь класс заклинателя станет правящим королем топа. С каких это интересно пор танк стал гриндить лучше, чем заклинатель? 9 часов утра. Чжан Ян вошел в игру в это время, после чего в его ушах раздался ясный голос женщин. Была запущена зона боевых действий нежити, вы можете войти в нее, воспользовавшись точкой телепортации в крупных городах. Зона боевых действий нежити. Само название этой локации говорило за себя, это была зона боевых действий, наполненная различной нежитью. Эта новая карта была похожа на подземелья. Несмотря на то, что локация была заполнена множеством элитных высокоуровневых монстров, существ, находящихся в этой зоне, было победить намного легче, чем обычных элитных монстров. Разумеется, очков опыта за них давали меньше, чем за обычных элит, однако, все равно намного больше, чем то количество опыта, которое давали за простых монстров. Эти монстры в зоне боевых действий нежити не сбрасывали обычный дроп, вроде монет, материалов и тому подобных вещей, или, например, снаряжение. Вместо этого, с фиксированным шансом выпадения, с этих монстров могли выпасть эссенции создания рун и ремесленные рецепты этих рун. Зона боевых действий нежити была разделена на карты различных уровней, чтобы соответствовать различным уровням игроков. Самая низкая локация зоны была всего лишь 10 уровня, каждая последующая локация была выше на 10 уровней. С элитных монстров 10 уровня, 20 уровня и 30 уровня с вероятностью, равной всего лишь 1%, могла выпасть черно-стальная эссенция 1-го уровня, а с еще более низким шансом в 0,1% могла выпасть зелено-медная эссенция 1-го уровня. Что касается боссов на этих локациях, то с вероятностью в 1% с них могла выпасть зелено-медная эссенция 1-го уровня, а с шансом в 0,1% уже серо-серебряная эссенция 1-го уровня. С элитных монстров 40-го уровня, 50-го уровня и 60-го уровня с вероятностью, равно 1% могла выпасть зелено-медная эссенция 2-го уровня, и с шансом в 0,1% серо-серебряная эссенция 2-го уровня, а с боссов с шансом в 1% серо-серебряная эссенция 2-го уровня, а с вероятностью, равной 0,1% желто-золотая эссенция 2-го уровня. На данном этапе игры было много различного снаряжения зелено-медного ранга, которая валялась и выпадала буквально повсюду, однако уже серо-серебряное снаряжение 40-го уровня было настолько редким, что никто не хотел разбирать его, чтобы извлечь соответствующую сущность. Поэтому, естественно, без нужных материалов невозможно было создать никакие рунные камни, из-за чего новая профессия мастера рун становилась достаточно бессмысленной. Чтобы как-то разобраться с этой проблемой, которая быстро стала довольно распространенной, разработчики придумали и создали зону боевых действий нежити. Первые 3 дня каждого месяца у игроков будет один шанс, чтобы войти в эту зону на 3 часа, отдав в качестве оплаты за вход 30 золотых монет. Количество возможных входов не переносится на следующий месяц, а всего лишь сбрасывается, когда приходит время. Таким образом, игрокам, занимающимся созданием рун, не придется беспокоиться о проблеме нехватки эссенций. Несмотря на то, что существование зон боевых действий нежити не сможет полностью удовлетворить весь спрос на материалы для создания рун, это решение было принято, чтобы уменьшить бремя, лежащее на игроках, которые решили начать изучать рунное ремесло. По крайней мере, теперь эта профессия имела хотя бы какое-то значение. Глава 237.1. Зона боевых действий нежити. Поскольку войти в зону можно было всего лишь в течение первых 3 дней каждого месяца, игроки, прочитавшие объявление о введении зоны боевых действий нежити, терпеливо стали ждать ее открытия. Несмотря на то, что площадь данной локации была большой и разделялась на области различных уровней, это был тот случай, когда 10 мужчин должны были делить один туалет. На китайском сервере играло более 50 миллионов игроков. Что еще хуже, в введении было сказано, что монстры в зоне боевых действий нежити будут возрождаться только один раз в месяц, что значило, что опоздавшим игрокам останется только глотать пыль. Это и стало причиной того, почему десятки игроков не спали, ожидая момента, когда часы пробьют полночь. Ранняя пташка получает червей. К тому времени, как Чжан Ян вошел в игру, Ханинь Сюэ и остальные уже были в зоне боевых действий. Когда Вэй Янер увидела, что он в игре, то быстро связалась с ним, крича: «Эй, Соня, ленивый ты бездельник, почему ты проснулся так поздно, нуба-танк, блять, эта ленивая задница постоянно опаздывает, черт». Она встала чуть раньше, чтобы застать открытие зоны боевых действий нежити. Чжан Ян, саркастически рассмеявшись, ответил ей: «Итак, что вы, ребята, получили? Боже мой, здесь так много игроков!» Вздохнула Вэй Янер: «Я думала, что знаю, что такое огромная толпа, после того, как пошла в торговый центр во время распродажи в Черную Пятницу. Но черт, здесь так много людей, буквально повсюду, то тут, то там стелит монстров. Теперь я знаю, что же на самом деле это такое, когда люди даже говорят, что нет места упавшему яблоку. Вау, нам досталась умная задница», — тут же ответил Чжан Ян. «Глупый, дурак, нуба-танк, назови меня глупой еще раз, и я заберу свою кузину у тебя. Серьезно, это не имеет никакого значения, ведь наш маленький Ян – редкий цветок, гениальный философ, редкий самоцвет, цветок среди цветов. Хе-хе». Вэй Янер потерла нос: «С каких это пор я стала твоей? Радуйся, я пропущу это мимо ушей, поскольку у тебя довольно хороший глаз, способный углядеть все мои таланты. Эй, Ханинь Сюэ, почему ты всегда крадешься, когда я этого не замечаю?» Бип. Маленькая паршивка издала крик, который быстро прервался, когда она сбросила вызов по голосовому каналу. Чжан Ян смеялся над удивительной маленькой девочкой. «Она никогда не будет скучной». Чжан Ян доехал верхом на снежке до точки телепортации и, заплатив 30 золотых монет, попал в зону боевых действий нежити. Из всех игроков на всех 8 серверах, включая китайский, Чжан Ян был единственным человеком, который попал на карту 60 уровня. Когда он вошел, перед ним предстало лишь серое небо, полное темных облаков. Солнце было полностью скрыто за слоем этих серовато-темных облаков. Перед ним были огромные равнины, полные монстров типа нежить, бесцельно слоняющихся вокруг. Все они находились на расстоянии в, минимум, 30 метров друг от друга. Павший воин, элита, нежить, уровень 62 хп, 20000 защита. 60. Предыстория этой зоны боевых действий нежити заключалась в том, что Союз признал нежить тревожной угрозой. Таким образом, в каждую из назначенных областей боевых действий были отправлены авантюристы, которые должны были уничтожить мстительных духов, превратившихся в опасную нежить. Несмотря на то, что здешние монстры были элитными, уровень их жизни был лишь немного выше, чем уровень жизни обычных высокоуровневых монстров. Их было несложно победить. Даже обычный игрок, игрок с более слабым снаряжением, чем у Чжан Яна, мог с легкостью убить такого монстра. Единственная разница между ними и Чжан Яном заключалась в том, что Чжан Ян мог продолжать убивать и убивать, в то время как нормальным игрокам пришлось бы остановиться, чтобы восстановить свои жизни после всего лишь убийства одного такого элитного монстра. Чжан Ян призвал Златоухого Короля Медведей, тут же оседлав его. Немного наклонившись, он похлопал его по боку. «Дружище, здесь мы будем противостоять самому времени. Давай посмотрим, скольких мы сможем уничтожить за 3 часа. Рррр». Чжан Ян скомандовал медведю, оба бросились вниз по равнинам, направляясь к бродящим внизу монстрам. Поскольку монстры здесь были довольно рассеяны по площади, Чжан Ян не мог полагаться на свою технику кайта. Вместо этого он должен был прибегнуть к убийству одного монстра за раз. Тем не менее, с его текущим уровнем урона, в сочетании с уроном от ездового питомца, они могли с легкостью вынести 20 тысяч жизней монстра за 7-8 секунд, потеряв лишь малую часть своих собственных жизней. Когда Чжан Ян проложил себе путь вглубь зоны боевых действий, он дошел до склона небольшого холма, с которого увидел воина, полностью закованного в броню и сидевшего верхом на скелетной лошади на другой стороне холма. За всадником стояли скелеты-воины группами по 10 и более тварей. Они стояли на коленях, преклонив одну ногу, по обе стороны от них в землю были вонзены флаги. Хотя флаги и казались порванными и старыми, немногие присутствующие здесь зрители с уважением смотрели на них. Они были совершенно неподвижны, словно являлись статуями, сделанными из цемента. Даже после превращения в нежить, эти солдаты, возможно, смогли сохранить чувство гордости и долга со времен своих прошлых жизней. Воскресший рыцарь, босс, нежить, уровень 65 хп, 300 000 защита, 350. У боссов в зоне боевых действий нежити не было рангов, они отличались лишь драпающимися с них эссенциями, соответствующими их уровню. Чжан Ян вздохнул, он чувствовал себя не в своей тарелке, поскольку не мог получить много, всего лишь материалы для крафта рун для этой снежной суки. Мягко похлопав белого медведя, он велел ему атаковать монстров. Арак-арак! Зрители, заметив прибытие Чжан Яна, поднялись с колен. С флагштоком позади них, солдаты, схватившись за рукояти мечей своими костлявыми руками, стали выхватывать ржавые, некогда блестящие, мечи. 0-0. Атаки были настолько слабыми, что все они не смогли даже пробиться через защиту Чжан Яна. Игнорируя их, он сразу же направился прямо к боссу. 612. Босс, вытащив длинное копье, бросил его в сторону Чжан Яна. Урон, который Чжан Ян получил, был ниже 1000, что означало, что базовый уровень атаки босса был около 3000. Это было сделано специально для большинства обычных игроков. Босс был настроен таким образом, что даже небольшая группа игроков, экипированная в зелено-медное снаряжение, сможет победить его. В конце концов, цель зоны боевых действий нежити заключалась в том, чтобы предоставить хороший способ выйти на рынок эссенциям, а не тестировать снаряжение игроков. Глава 237.2. Зона боевых действий нежити. Никто не мог остановить его сейчас. В этой зоне Чжан Ян скорее был боссом, нежели игроком. После того, как он объединил свои жизни с ездовым питомцем через общую жизнь, их совокупный уровень НР достиг отметки в 41 тысячу. Их ДПС составлял больше 4000 урона. С такой силой, они смогли победить босса всего за 70 секунд, что, по всем стандартам и меркам, было просто невероятно. После 3 часов нахождения в зоне, Чжан Ян вышел из инстанса с широкой улыбкой на лице. «Нуба-танк, цитирую то, что сказал кузина, послушно передай ей все, что ты выбил, или она доберется до тебя, чтобы тщательно обыскать твой труп». Раздался веселый голосок Вэй Янер, как только Чжан Ян покинул зону. «Черт, я еще даже не прикоснулся к этим вещам, а они вот-вот будут похищены. Нуба-танк, не расстраивайся по этому поводу. Толстый Хань, брат Звездный Свет и дядя Сотня Выстрелов уже были подчистую ограблены моей кузиной», сказала Вэй Янер. Чжан Ян ударил себя по лбу. «Где эта женщина?» «У инструктора по крафту рун». Больше не теряя времени, Чжан Ян, оседлав медведя, направился к магазину рунного ремесла, только чтобы увидеть Хань Инсюэ, бесконечно крафтящую рунные камни. Естественно, все получили большой улов, благодаря чему Хань Инсюэ собрала весь лут из зоны боевых действий нежити у всех них, чтобы накрафтить рунных камней. «Ахах, ты прямо вовремя, дурак. У меня как раз вот-вот должны были закончиться материалы», сказал Хань Инсюэ, смотря на Чжан Яна. «Хотел спросить, ты вообще продвинулась в мастерстве создания рун? Раньше я делала рунные камни только на +1. Со всеми этими материалами теперь я могу делать руны на +2. Давай быстрее, отдай мне все, что ты насобирал. Я почти достигла 3 уровня, сказала Хань Инсюэ, жадно махая рукой. До введения зоны боевых действий нежити Хань Инсюэ получала поддержку только от маленького магазинчика товаров Чжан Яна. Технически, Хань Инсюэ была первым игроком в Китае, который достиг 2 уровня навыка. Но, чтобы достичь 3 уровня, требовалось много серо-серебряных эссенций 2 уровня. Каким бы крутым Чжан Ян ни был, он не мог предоставить Хань Инсюэ столько снаряжения. Ведь самым востребованным снаряжением было как раз снаряжение серо-серебряного ранга. Кто захотел бы отдать его на разбор? Однако ситуация в корне изменилась. С зоной боевых действий нежити и сотрудничеством целой гильдии, Хань Инсюэ каким-то образом сумела протолкнуться, достигнув 3 уровня в мастерстве создания рун. Вот почему обычные игроки никогда не смогут стать настоящими создателями рун. Этот попросту приведет их к банкротству. Не задумываясь, Чжан Ян передал все эссенции Хань Инсюэ. «Дурак, ты ограбил сотню человек, чтобы заполучить их, как ты получил так много?» — крикнула шокированная и удивленная Хань Инсюэ. Как и она, Вэй Янер, Толстый Хань и остальная часть группы в среднем сумели нафармить только 10 серо-серебряных эссенций 2-го уровня и одну желто-золотую эссенцию 2-го уровня. Чжан Ян только что в общей сложности передал 92 серо-серебряные эссенции 2-го уровня и 43 желто-золотых эссенции 2-го уровня. Получить столько серо-серебряных эссенций было вполне возможно, но количество желто-золотых эссенций было просто невероятным. Это был невероятный подвиг. Чжан Ян издевался. «Ответь мне, женщина, где рунные камни, которые ты обещала? Сколько еще тебя ждать?» Возможно, другие это не до конца понимали, но Чжан Ян знал, что каждые 10 очков удачи увеличивают его шансы в некоторых аспектах игры на 1%. Поскольку у него было 9 очков удачи, технически, он увеличил шансы дропа серо-серебряных эссенций до 2%, а желто-золотых – до 1%. Увеличив шансы от 1/10 до целого процента, он увеличил шансы в 10 раз. Кроме того, Чжан Ян был совершенно один в зоне боевых действий 60 уровня. Поскольку он сосредоточился только на убийстве боссов, как он мог не собрать столько желто-золотых эссенций? Хань Инсюэ растянулась в счастливой улыбке от уха до уха. Она беспечно передала несколько рунных камней Чжан Яну, сказав: «С этим я легко стану создателем рун 3-го уровня. Однако это позор. Рецепты крафта рун выше 3-го уровня не продаются мастерами. Похоже, мне придется фармить их самой». Чжан Ян достал рунные камни, которые только что получил от Хань Инсюэ, изучив их свойства. Было всего лишь 2 камня, один для оружия, а другой для щита. Рунный камень. Вампиризм используемый, уровень 2, использование. Чертит руну на оружии. Предоставляет оружию плюс 2 к эффекту вампиризма. Дает шанс восстановить 100 энер при каждой успешной атаке. Эффект срабатывает не чаще 1 раза в 10 секунд. Начертание руны имеет 50% шанс успеха. Неудача приведет к падению уровня эффекта на 1. Рунный камень. Шип щита используемый, уровень 2, использование. Чертит руну на щите. Предоставляет щиту плюс 2 к эффекту шипа щита. Дает шанс нанести 100 единиц урона тенью цели, нанесший удар. Начертание руны имеет 50% шанс успеха. Неудача приведет к падению уровня эффекта на 1. Рунные камни начинались от плюс 1 до плюс 2 и так далее. Однако, поскольку рунный камень высокого уровня мог заменить эффект рунных камней уровнем ниже, особо богатые игроки могли купить рунный камень сразу на плюс 10, чтобы скакнуть от плюс до 1 до плюс 10. Обычные игроки начнут использовать рунные камни первого уровня на плюс 1, потом рунные камни второго уровня на плюс 2. Это был самый лучший и экономный способ. Однако все рунные камни Хань Инсюэ были второго уровня. Это полностью противоречило ее скупой природе. «Я что, похожа на скрягу?» — спросила Хань Инсюэ, подмигивая Чжан Яну. «Использование рунного камня более высокого уровня может с легкостью увеличить шанс успеха». Вэй Янер, подойдя к Чжан Яну сзади, прошептала. На самом деле, она уже выбросила много рунных камней первого уровня, потому что они занимали слишком много места в ее инвентаре. «Маленькая шалунья», — сердито проревела кузину Хань Инсюэ. Глава 238.1. Проникновение. Рунный камень первого уровня был слабым, а материалы, необходимые для его крафта, были слишком дешевыми. Почти любой создатель рун мог создать рунный камень такого уровня, и только они повышали уровень их мастерства. Точно так же, как точильный камень 1-го уровня, он был таким предметом, который было не жалко отдать. Получатель даже мог этого не оценить. Именно поэтому Хань Инсюэ избавилась от всех рунных камней первого уровня из своего инвентаря и хранилища. Чжан Ян, уставившись на Хань Инсюэ, тихо рассмеялся. «На что ты смотришь? Я вырву твои маленькие яйца и засуну их тебе прямо в глотку», — злобно ругалась Хань Инсюэ. Чжан Ян рассмеялся еще сильнее, игнорируя ее. Достав свой боевой топор из зуба дракона, он улучшил его рунным камнем вампиризма. Динь. Боевой топор из зуба дракона получил эффект вампиризм плюс 1. Эффект точильного камня 2-го уровня был заменен. Обидно, что нельзя было сложить эффекты точильного камня и рунного камня. Чжан Ян достал еще один, но уже улучшенный рунный камень вампиризма, попытался начертать его на оружии. Тем не менее, спустя 2 секунды послышался трескающийся звук, На краю его оружия появилась длинная и неприглядная трещина. Динь. Начертание было неудачным. Эффект вампиризм плюс один на боевом топоре из зуба дракона исчез. 10% прочности оружия потеряно. Какого хера? Ты хитрая шалунья. Какой рунный камень ты мне дала? Я провалился при улучшении до плюс двух. Ханинь Сюэ, пожав плечами, усмехнулась. Это твои проблемы, не мои. Я использовала только два рунных камня, чтобы получить истощение маны плюс два. Как насчет маленькой девочки? Рассмеялся Чжан Ян, поворачиваясь к Вэй Янер. Вэй Янер, сжавшись, стыдливо прошептала. 16 штук, бах. Чжан Ян взорвался смехом. Похоже, что не существует такого понятия, как худший. Есть только, стать еще хуже. Эй, эта юная леди, что стоит здесь перед тобой, красиво и очаровательно. Почему ты говоришь, что я хуже? Закатила глаза Вэй Янер. Поторопись и давай, начерти больше рун. Не ходи вокруг да около. Я прямо здесь поспорила с кузиной о том, чья удача будет худшей. К счастью, Чжан Ян использовал всего лишь два усиленных рунных камня вампиризма, сумев улучшить свое оружие до вампиризм плюс два. Когда он начал чертить руны на щите, удача его ни разу не подвела. Всего парню понадобилось использовать 6 рунных камней. После того, как он закончил с начертанием рун, попрощавшись со всеми, он воспользовался точкой телепортации в городе, чтобы попасть в крепость Тукула. Там, призвав своего медведя, Чжан Ян направился в дикую местность. До сих пор юноша был единственным человеком, который достиг 60 уровня. В новом подземелье тюрьме громового раската требовалось количество игроков, которое его гильдия не могла предоставить. Единственное, что ему оставалось, заставить всех поднимать уровни вместе. Кроме того, в новом подземелье была довольно сложная система. Чтобы начать рейд на это подземелье, требовалось наличие 4 групп. В одиноком пустынном дыме было недостаточно игроков, чтобы отправить 4 группы по 5 человек. Чжан Ян, проехав через пустоши замерзших небес, вошел в лес Танила. Лес Танила – локация 60 плюс уровня, которая также может быть объявлена территорией. Нынешняя цель Чжан Яна заключалась в поиске новых территорий. Теоретически, пока игроки будут достигать 60 уровней, новые территории будут появляться на картах 60 плюс уровня. Лес Танила был местом с чрезвычайно большими и древними деревьями. Местность была довольно открытой, поскольку деревья находились на большом расстоянии друг от друга. При этом, стоит сказать, что ветки были просто огромными, а крона деревьев закрывала собой все небо. Солнечный свет еле-еле мог просочиться через просветы в кроне, достигая земли. Лес был холоден, но хорошо освещен. Чжан Ян медленно размеренным шагом по нему шел, не имея какого-либо намерения спешить. Пока он шел, лучи света падали на броню, отражаясь через лес. Чжан Ян задержался в лесу в общей сложности на 3 дня. На 4-й день хождения по лесу, он наткнулся на открытую местность, посередине которой находился лагерь. Стоять! К нему бросились 2 эльфийских воительницы. У обеих были длинные мечи. Хотя они выглядели крайне изящными, их лбы были испещрены знаками и племенными рисунками, что делало их довольно дикими, а глаза обеих блестели убийственным намерением. Солдат лагеря Серебряных Крыльев, элита, гуманоид, уровень, 65 хп, 130 000 защита, 350. Чжан Ян, отозвав своего маунта, отсалютовал по-авантюристски. Товарищи эльфийские воины, я, искатель приключений из замка Белого Нефрита. 2 женщины-воина быстро обменялись взглядами, одна из них спросила. Мы разослали бесчисленное количество просьб о помощи, и все же замок Белого Нефрита посылает нам всего лишь 1 человека. Чжан Ян улыбнулся. Иногда один человек может сделать то, чего не может целая армия. Хм. 2 девушки-воительницы, убрав мечи за спину, усмехнулись. Хвастайся сколько хочешь, мы увидим твою силу. Проходи в лагерь и поговори с нашим лидером. Воительницы, ослабив бдительность, позволили Чжан Яну пройти дальше. Площадь лагеря была размером с футбольное поле, вокруг которого был возведен деревянный барьер, целью которого было блокировать диких животных. В лагере было, по крайней мере, 1000 палаток, причем самая большая из них находилась прямо в центре. По бокам в землю были воткнуты флагштоки с символом эльфийской расы. Приоритетом Чжан Яна был поиск территорий. Тем не менее теперь он пошел в небольшой обход, поскольку, казалось, что в этом месте для него есть квест. Парень мог бы вполне завершить его. Кто знает, в награду за квест могут дать что-то ценное. Чжан Ян, пройдясь вокруг, зашел в самую большую палатку. Внутри он увидел эльфийку, одетую в белую парадную одежду. Ее грудь опиралась на поверхность стола. В одной руке она держала магический посох светло-серебряного цвета. Другой рукой она указывала и выбирала случайные точки на чем-то, что было похоже на карту. Выражением ее лица было хмурым и обеспокоенным. Жрица Калор, песня леса, серо-серебряный, гуманоид, уровень 68 хп, 2000000 защита, 700. В тот момент, когда Чжан Ян вошел в палатку, Калор, заметив его, подняла голову, чтобы взглянуть на гостя. Посмотрев на Чжан Яна, она вернулась к карте. «Значит, вы и есть подкрепление, посланное Союзом?» «Полагаю, что так», — сказал Чжан Ян. «Жрица Калор, что за неприятности у вас случились?» Глава 238.2. Проникновение. Калор, откинувшись на спинку стула, слегка вздохнула. Группа бандитов создала крепость в замке Громового Раската, где-то к северу от леса. Их действия угрожают нашим жизням. Даже несмотря на то, что здесь мы создали линию фронта, бандиты все равно здесь снуют, часто атакуя нашу базу. Они будут грабить наши припасы и похищать наших людей, чтобы продать их в рабство. Чжан Ян склонил голову. «Почему бы вам не уничтожить их крепость?» – спросил он. «Замок Громового Раската обладает совершенной, неприступной обороной. Их крепость обладает географическим преимуществом. Учитывая горы, окружающие их базу, туда есть лишь один вход. Кроме того, у входа в крепость они установили 3 магические пушки. С нашей текущей силой мы будем уничтожены, если решимся атаковать», – недовольно сказала Калор. Калор вздохнула. В наступившей тишине она встала с внезапным блеском в глазах. Посмотрев на Чжан Яна, жрица ухмыльнулась. «Возможно, наш подход к атаке был неправильным. Может быть, если мы проберемся в крепости и узнаем, где они хранят источник энергии и боеприпасы для магических пушек и уничтожим его. После того, как проблема пушек будет решена, мы могли бы воспользоваться представившейся возможностью и уничтожить крепость. Человек, ты соглашаешься выполнить эту невыполнимую миссию, Динь? У жрицы Калор для вас есть квест. Уничтожить оборону замка Громового Раската. Вы хотите его принять? Хорошо, теперь, когда у него появился квест, ему есть чем заняться». Чжан Ян кивнул. «Жрица, я сделаю все возможное, чтобы помочь нашим союзникам, братьям-эльфам. Динь, вы получили мешок с взрывчаткой. Мешок с взрывчаткой, квестовый предмет, использование. Тик, тик, бегите. Он взорвется через 10 секунд. Замечательно. У меня есть волшебный плащ, который временно сможет изменить вашу внешность, сделав вас эльфийкой. В лесу будут бродить бандиты. Когда вы на них наткнетесь, я хочу, чтобы вы позволили им похитить вас, доставив прямо в крепость. Когда наступит ночь, вы сможете снять маскировку и найти источник энергии, чтобы уничтожить его». Калор, достав черный плащ, передала его Чжан Яну. «Черт, какая смелая стратегия!» Чжан Ян, приняв плащ, ругал разработчиков за то, что они придумали такой безумный план. «Плащ маскировки, квестовый предмет, использование, превращает вас в красивую эльфийку. Снятие маскировки также рассеивает все эффекты неподвижности. Примечание. Магической силы плаща хватит только на 1 час. Количество использований. 1-1. Чжан Ян, взяв все предметы, положил их в свой инвентарь и покинул это место. Исходя из того, что сказала ему Калор, место, куда он должен был отправиться, находится где-то севернее леса. Чжан Ян направился на север, и спустя 20 минут прибыл в пункт назначения. Чжан Ян, издалека понаблюдав за крепостью, понял, почему же она была названа неприступной. Замок был построен в горной долине. Хотя размер крепости был большим, она полностью защищалась горами вокруг. Был всего лишь один вход, да и тот был защищен рекой, окружавшей замок. Чтобы попасть в крепость, нужно пересечь подъемный мост внутри самого замка. Кроме того, 3 магические пушки, находящиеся на стенах у входа в замок, были непростыми украшениями. Эти приспособления – не какие-то там игрушки. Они могли легко стрелять на дальние дистанции, опустошая все, во что попадут. Сначала Чжан Ян подумал об использовании тени пустоты, чтобы проникнуть в замок. Однако, увидев, что большие ворота плотно закрыты, он передумал. Все время, пока парень лежал в засаде, подъемный мост не опускался, даже несмотря на то, что он потратил некоторое время, ожидая, что что-то произойдет. Единственный оставшийся вариант – стать эльфийкой, которую похитят бандиты. С этим ничего не поделаешь. Вздохнув, Чжан Ян призвал медведя. Оседлав его, он начал искать бандитов в лесу. Всего через 5-6 минут он нашел группу бандитов, сидящих у костра и поджаривающих нечто, что казалось их едой. Чжан Ян пришел в движение. Отозвав медведя, он достал плащ, а после вспышки яркого света, Чжан Ян превратился из крепкого, мужественного, грубого искателя приключений в стройную, сексуальную соблазнительную эльфийку. Теперь Чжан Ян носил на себе только грубую льняную юбку. Все остальное его первоначальное снаряжение, щит, топор и доспехи были сокрыты под маскировкой. Опустив голову, он медленно подошел к группе бандитов, входя в их агрорадиус. Затем он притворился, что обезумел от страха и быстро побежал. «Эй, там девушка, быстрее за ней!» Бандиты, закричав, начали преследовать Чжан Яна. Разбойники были очень рады, что их жертва была такой легкой добычей, что практически сама пришла в их лапы. Поймав Чжан Яна, они привели его в крепость. Подойдя к реке, один из бандитов крикнул обитателям замка, после чего ворота в замок были открыты. Мост был опущен, и бандиты вошли внутрь. Затолкав Чжан Яна в маленькую хижину, бандиты, заперев двери, оставили его там. А эффект маскировки плаща не мог быть развеян вручную. Что было еще хуже, находясь под эффектом маскировки, Чжан Ян не мог даже использовать свое оружие. Все, что он мог сделать сейчас, это подождать, пока эффект не рассеется сам по себе. Магическому заклинанию не понадобилось много времени, чтобы рассеяться, возвращая Чжан Яну его первоначальный облик. Достав свой боевой топор, он начал уничтожать дверь перед ним. Прочная деревянная дверь, механизм уровень, 1 хп, 100000 защита, 1000 после серии ударов, за которыми следовали звуки треска, дверь превратилась в кучу щепок. Затем Чжан Ян вышел из хижины и начал обыскивать домики по одному. У монстров был определенный уровень программирования и, поскольку это была всего лишь игра, системы срабатывали только тогда, когда игрок находился в агрорадиусе монстра, независимо от того, насколько было видно его по факту. До тех пор, пока вы находитесь вне агрорадиуса, вы можете стоять, можете танцевать брейк, или начать срать, и на вас никто не нападет. Бандит замка громового раската, нормальный, гуманоид, уровень, 65 хп, 6500 защита, 60. Чжан Ян, призвав медведя, начал свое смертоносное шествие, ища источник энергии пушек. Тем не менее площадь замка была настолько большой, что Чжан Яну пришлось убивать больше 3 часов, чтобы суметь покрыть лишь четверть всей территории. К тому времени было уже 6 часов вечера. Чжан Ян вышел из игры и поел, прежде чем вернуться и продолжить поиски. Спустя 2 часа он пришел в довольно большое здание. 4 охранника стояли снаружи. Все они были элитами. Капитан красной рубашки, элита, гуманоид, уровень, 65 хп, 130000 защита, 350 всего 4, пустяк. Чжан Ян, натянув поводья медведя, пошел в яростную атаку на охранников.